Привет, это подкаст «Экспекто Патроном», и с вами его ведущая Аня Красильщик и Аня Шур. Каждый раз мы придумываем какой-нибудь вопрос и находим книжку, в которой, как нам кажется, можно найти на него ответ, и которая помогает нам как Патронус из «Гарри Поттера». Да, и обычно эти вопросы и ответы никак не связаны с тем, что происходит вокруг в данный момент, а связаны с тем, что происходит всегда у всех, у маленьких и у взрослых в разные времена и эпохи. В школе, в семье. Да, но сегодняшний выпуск, он такой, что называется, актуальный. Да, мы решили, что странно сейчас не говорить о том, что происходит. Потому что происходит что-то странное. Все сидят дома, заперти, и не знают, что делать друг с другом. Дети, я думаю, не знают, что делать со своими родителями. А родители не знают, что делать со своими детьми. Да, поэтому мы решили поговорить о том, что делать, если мир вокруг как-то очень сильно и резко меняется, взрослые ведут себя странно и все такое. Что делать, если вокруг конец света? Надо сказать, что, кажется, это редкий случай, когда взрослые напуганы больше, чем дети. Всегда считается, что дети какие-то бояки, боятся того сего. Мы даже про этот выпуск целый сделали. Но, кажется, сейчас ровно обратная ситуация. По крайней мере, мои дети совершенно не испугались коронавируса и считают, что это все взрослые придумали. А моя дочь Соня, которой 13 лет, сначала ужасно надо мной издевалась, когда я начала немножечко паниковать и кричать, что нужно мыть руки по 60 секунд во всех местах до локтя. Соня очень надо мной издевалась все время. «Ха-ха, мама, коронавирус!» Но потом она прочитала в соцсетях, что нашли коронавирус у Тома Хэнкса, его жены Риты Уилсон. О, боже. И тут Соня написала мне сообщение. «Мама, мне страшно». Но сейчас Соня сидит дома и занимается по скайпу. И, в общем, не похоже на то, что ей страшно. Она все время пытается куда-нибудь сбежать, и я ее пытаюсь удержать. А мой сын Петя, которому 10 лет, ходит по дому и сходит с ума планомерно. Ну, в общем, не похоже на то, чтобы они действительно очень сильно боялись. И на самом деле это хорошо. Ну, в целом ничего полезного в страхе нету. Ну, то есть как? Хорошо, что взрослые испугались и решили сидеть дома. Это классно. Так, может быть, не все заболеют, а только половина всех. Если все будут умирать от страха, то, конечно, это... Ни к чему хорошему не приведет. Мы, когда готовили этот выпуск, мы думали о том, когда мы были детьми, был ли такой момент в нашей жизни, когда мир вдруг очень сильно изменился, и все, что до этого как-то по накатанной шло, каждый день один и тот же, все заранее понятно. И тут вдруг бац, что-то такое происходит, и все меняется. И поняли, что такой момент был. Да, это был август 91-го года. Это называется как, путч. Путч, да. Путч. Путыча. Путыча. Было дело так. Извините, это мне не то, что думать. Дело было так. В стране все шло потихонечку. Была некоторая власть, был некоторый президент. А потом хлобысь, и власть узурпировала несколько человек. То есть они попытались устроить переворот? Они попытались устроить государственный переворот. Да, они захватили власть, они захватили телеканалы, перерубили вещание, и по телевизору несколько дней показывали балет «Лебединое озеро». Это было очень странно, потому что мы, дети, ждали, что будут показывать какую-то классную передачу, передача для 16 и старше. И это было великая. Интересно. Да, очень крутая. Вот, но было только «Лебединое озеро», и как бы было непонятно, а взрослые вокруг ужасно нервничали, просто ужасно. Они все время слушали радио, потому что радио как раз не перекрыли, и по радио можно было что-то узнать, а там очень мрачные... Оно шипело, я помню. Шипело, и очень мрачные аналитики вещали и говорили, что все очень страшно. В Москве были танки. В Москву ввели танки, и какие-то люди защищали Белый дом, а мы сидели на даче. Мы сидели на даче, и среди каких-то людей, которые защищали Белый дом, было некоторое количество пап. Наших. Ужас какой. Да, которые, значит, поехали в под эту танки. Самую Москву. Ну, было очень страшно. Была какая-то, видимо, решающая вот эта ночь. Наверное, с 19 на 20 августа или с 20 на 21. У меня плохо с историей. Но, в общем, в эту ночь я осталась у своей лучшей подружки. И я очень, видимо, ну, в общем, родительская тревога сказала мне так, что за ночь я, несколько раз, да, маме моей подруги пришлось менять всю кровать и всякое такое. И это было не один раз, а мне кажется, раза три точно. И еще я помню, каждый раз, когда я выбегала из комнаты, в очередной раз сообщить, что кровать вся мокрая, я видела, что никто не спит, и все слушают это радио и всякое такое. А еще потом на следующий день моя подружка и ее мама, молились, потому что они религиозные были. И я тогда тоже немножко решила поучаствовать и тоже немножко молилась, хотя совершенно не была ни крещённой, никогда не ходила в церковь, всякое такое. Но это был странный, да, момент. Я на самом деле помню, что мама очень волнуется, и она задает какие-то вопросы папе. И папа, по-моему, тоже порывался поехать в Москву вместе с моим дядей, но мама и моя тетя их не пустили. И, в общем, я помню такой вот... Ты сам не боишься, но ты интуитивно чувствуешь в воздухе такое сгущение, когда воздух становится вокруг плотнее, чем до этого. И в нем висит такое всеобщее напряжение. И я хорошо помню это ощущение. И еще хорошо помню, что очень хочется, чтобы это поскорее закончилось. И ровно такое же ощущение висит в книжке, про которую мы хотим сегодня поговорить. Так вот, это сгущение воздуха очень чувствуется... В книжке Туве Янсен «Комета прилетает». Ее несколько раз переводили на русский. Иногда она называется «Мумитроли комета», иногда еще как-то. Но, в общем, когда прилетит комета. Да, еще вот когда прилетит комета. В общем, комета — ключевое слово. И в этой книжке, собственно, все ждут, когда прилетит комета. Я думаю, что те, кто нас слушают, наверняка знают, кто такие мумитроли. Если они их не читали, то, по крайней мере, видели всякий смешной мерч. Потому что мумитроли довольно симпатичные животные. Не животные, кто они? Непонятно. Существа. Зверушки. Придумана эта книга была в момент, когда воздух сгустился совсем сильно. Да, советско-финская война. Да, советско-финская, она еще называется «Зимняя война». Да, и советские войска вошли в Финляндию, поэтому там, наверное, было довольно страшно. Да, и, соответственно, все это происходит еще и на фоне Второй мировой войны. И конкретно вот эту книжку «Комета прилетает» Туве Янсен написала, когда миру стало известно о катастрофе в Хиросиме и Нагасаки, где был взрыв атомной бомбы. И, соответственно, вот этот мир после него, он отчасти лег в основу мира в ожидании кометы в этой книжке. Еще есть смешная история про то, как появилось слово «мумитроль». На самом деле его придумал не Туве Янсен, а ее дядя, у которого она... Может, он не придумал, может, он с ним был знаком. По крайней мере, возможно. Он рассказывал, что они довольно неприятные, живут за печкой и охраняют его еду от ночных набегов его племянницы, которая, наверное, была очень голодная. Наверное. Все подростки. Да, в общем, она ночью бегала есть, а мумитроли охраняли еду. Да-да, он еще говорил, что они в затылок дышат ледяным воздухом. И издают протяжные вздохи. Да, слава богу, это не вошло в результате в, так сказать, стиль поведения мумитролей в книжке. Да, мумитроли оказались ужасно симпатичные и уютные существа. Да, но несмотря вот на весь этот уют, это очень, на самом деле, такая тревожная и местами страшноватая книжка. Хотя, честно говоря, в детстве я этого так не чувствовала. Я этого не замечала. Это потрясающе, конечно, как в разном возрасте книжки по-разному читаешь одни и те же. Да, вообще-то мы начали с Аней ее читать из совершенно других соображений и думали отвечать на другой вопрос, но тут все как-то подозрительно совпало. И вот, так вот, в общем, суть в том, что сначала все нам показывают мумидол. В нем все очень мило и прекрасно, и уютно. Папа построил мост, мама... Испекла очередную порцию имбирных печений. Да, или там выкладывает ракушки красиво. В общем, все очень мило. Мумитроль играет со своим маленьким дружком Снифом. В общем, все у них очень мило и хорошо, пока не приходит андатор. Или в другом переводе он называется выхухоль. Честно говоря, я даже не знаю, что лучше. И то, и другое это ужасно клево звучит. Андатор и выхухоль. И это ужасно неприятный персонаж. Это такой бродячий философ, который все время пророчит конец света, при этом все сжирает и ужасно нагло себя ведет. Ложится в чужой гамак, съедает чужую еду, выпивает чужое яблочное вино. В общем, бесит. Да, но надо сказать, что в «Мумидоле» его принимают, потому что муми-мама и муми-папа принимают абсолютно всех, кто появляется на их пороге. В разных других книжках, если вы помните, там всякие Хомса, Миса, Товсла, Висла. Все там живут. И прочие какие-то существа все время к ним приходят. Ну, такие есть друзья и знакомые, у которых такой действительно дом, в котором все Мисы, Товслы, Вислы и другие существа, которые есть на свете, немедленно поселяются, потому что там очень уютно и тепло, и хозяева такие классные, что да, хочется с ним все провести время. У меня есть такие друзья. Да, так вот, Андатор, он же Выхухоль, приходит и говорит, что в целом Вселенная огромная и чёрная, а мы в ней маленькая пылинка, и скоро к нам, то есть к ним, в книжке, прилетит комета. И все на этом. Все закроется медным тазом. В общем, ужасно трогательно Муми-мама пытается этого Андатора заткнуть то пряничком, то еще чем-то. Вот. И в какой-то момент Андатор так доводит детей своими разговорами, что Муми-мама говорит Муми-папе: слушай, давай, может, их куда-нибудь отправим, чтобы они поиграли, а то этот Андатор что-то... Пугает детей. Да, пугает детей. Вот. Ну и дети, ну это у них так Муми-доль устроено, они идут не просто там, ну, в песочницу поиграть, а они идут в поход в одинокие горы. Ну, не совсем. Они идут действительно в поход, но они идут в поход в обсерваторию, потому что Андатор рассказывает, что где-то неподалеку есть некая обсерватория, в которой ученые, профессора изучают эту самую комету. И папа говорит: ой, ребята, не хотите ли вы пойти гулять? Там как раз есть обсерватория, вот заодно и посмотрите на комету. Ну, все родители так делают перед концом света. Да, а там реально конец света, потому что прилетает какая-то жуткая серая пыль, она покрывает зеленые листочки, которые Муми-мама пытается оттереть и вообще все убрать, потому что что это за грязюка такая. Но все реально покрывается серой пылью, идет какой-то странный дождь, солнце меркнет. В общем, происходит что-то ужасно такое тревожное, но они идут гулять. Да-да. Ну, надо сказать, что Муми-мама, несмотря на то, что она как бы не замечает конца света и как бы просто отправляет детей на прогулку, она, тем не менее, дает им с собой много важных вещей. Сковородку для оладушек. Да, это без нее вообще из дома нельзя уходить. Бутерброды. Теплые штаны, две пары. Свитера. И таблетки от живота в кармашке. Да. Ну и, в общем, это путешествие оказывается суперважным. Ну, не только для развития сюжета, а вообще для всей этой... саги. Саги, да, потому что они встречают в этом походе в одинокие горы самых важных персонажей, которые потом будут фигурировать во всех книжках про муми-троллей. А именно, это Снус-Мумрик. Величайший странник всей детской литературы. Да, пока они плывут на плоту, видят что-то желтенькое, и оказывается, что это палатка Снус-Мумрика, который там сидит где-то, курит трубку. Очень уютный образ. Ужасно уютный образ посреди конца света. Ну, в общем, Снус-Мумрик — это такой человечек с таким... треугольный. Он не человечек тоже. Там нет человечков. Он такой какой-то мумрик. Ну, он такой какой-то мумрик. Но он в шляпе и с таким лицом, скорее похожим на лицо человека, чем на муми-тролля, потому что муми-тролль похож на такого белого бегемотика. А Сниф, кстати, он похож на такого... Непонятно, на что похож. Он похож на помесь какого-нибудь лисенка и какого-нибудь кенгуру, только без живота, ну что-то в этом роде, с такими длинными ушками, стоящими вверх, и вытянутой мордочкой, и хвостиком. И он маленький, в отличие, меньше, чем муми-тролль. Да-да-да, он маленькое существо. Мне кажется, что муми-тролль и Сниф, они немножко Винни-Пух и Пятачок. Да, это, кстати, по правда. Сочетанию. Они похожи, да. Но только, мне кажется, что муми-тролль гораздо менее эгоистичный, чем Винни-Пух. И такой расположенный. А Сниф гораздо менее храбрый, чем Пятачок. Да, да, да, пожалуй. Да, ну, в общем, они такая смешная пара. В общем, в это путешествие, в которое отправились Сниф и Муми-тролль, а заодно и Снус-Мумрик, которого они подобрали. Ну ладно, Снус-Мумрика нельзя подобрать. Снус-Мумрик, он очень самостоятельный персонаж. Он сам решил с ним пойти. Подозреваю, что, может быть, он думал, что сможет им помочь в этом опасном путешествии, но не факт. Да, ты права. Но в итоге эта река, по которой они сплавляются, она начинает как-то бурлить, и она заканчивается каким-то водоворотом. Да, да, водопад там, да, в конце. Плот бьется, разбивается, все эти сковородки для оладушек и теплые свитера куда-то там уплывают, а несчастные наши герои оказываются в какой-то расселине посреди какого-то ничего. Да, и тут, конечно, Смумрик очень все ведет себя идеально, он все знает, как делать. Он очень спокойный. Он очень спокойный, у него есть куча каких-то лайфхаков, как отовсюду выбираться, но спасает их из расселенной еще один суперважный персонаж. Это Хемуль. Хемуль — это такой очень большой, очень странный... Кто? Ну, он тоже похож на Мумитролля внешне. Он не очень-то тоже... он похож. У него другой нос. И у него такие редкие сзади волосы, еще они носят странные платья. В общем, это супер странные существа. На самом деле, мы сейчас вам пытаемся описать этих существ, но, в общем, советуем вам погуглить или почитать книжку, потому что они выглядят очень классно, это даже сложно описать. В общем, Хемуль их достает, и дальше они продолжаются это путешествие. Они доходят до обсерватории, обнаруживается, что она действительно переполнена сумасшедшими профессорами. Которые ничего не понимают, прям как сейчас. Абсолютно. Они не то, что их просто ничего не интересует особо. Они, они считают время, когда прилетит эта комета. И Мумитролль, кажется, это он говорит. И что? Вот и она прилетит. А что будет дальше? Он говорит, ну, про это мы еще не успели подумать. Мы сейчас занимаемся очень важными расчетами. Да-да-да. Вот. И они ему говорят фразу... Кто-то из этих маленьких профессоров говорит ему, ты тут уже вроде был. Он говорит, нет, меня тут не было. Но тут, значит, был кто-то такой же почти, как ты. И так мы узнаем, что существуют еще кое-какие существа. Они называются снорки. Конкретно это Снорк и его сестра Фрекен Снорк, или в новом переводе Снорочка. Да, честно говоря, Снорочка мне... Хотя я выросла с переводом, где Фрекен Снорк, но Снорочка — это тоже очень клево. Очень классно, да. Они такие же, как Мумитролль, только меняют цвет. В зависимости от настроения. Да, и, собственно, там, у этой обсерватории, начинается великая история любви Мумитролля и Снорочки. Потому что у нее есть челка, прелестная челка. Ну, вообще она. Она такая... вообще очень миленькая. Да-да. Она еще такая меняет цвет на фиолетовый. А Мумитролль ей приносит желтые цветы, чтобы подходила. Ну, да, и дальше начинается путь обратно, который еще страшнее, чем путь туда. Значит, по дороге их ждет высохшее море, на дне которого болтаются какие-то, значит, несчастные рыбки, полудохлые. Дохлые твари там всякие на этом дне морском. Да, да. Кусачьи крокатицы. Ну, и они видят кучу, собственно, людей, которые не людей, существ, которые пытаются куда-то сбежать от всего, что происходит. Они должны переходить... какие-то препятствия на ходулях, потому что это еще один лайфхак от Снус-Мумрика, который когда-то спасся от извержения вулкана на ходулях. Ну и так далее, и так далее. Но при этом и даже на этом пути у них ужасно много каких-то милых встреч и обстоятельств. Например, они почему-то вдруг заходят в какой-то магазин и решают купить что-то типа тетрадочку, зеркальце. Да-да-да, там какие-то штаны. Что очень странное. Ну, там такая сцена реально очень-очень уютная. Такая какая-то старушка-продавщица. Она все считает себе в минус, потому что у них, конечно, особо нет никаких денег. Она пытается Снус-Мумрику, значит, подарить какую-то одежду. Он говорит, нет, понимаете, штаны, они должны быть... Ну, вот они должны быть очень вот правильными штанами. Ну, и вот это вот все, да. А Сниф требует тетрадочку. Не помню, что он туда собрался записывать. Ну, что-то такое. И очень смешно, потому что мы же понимаем, как читатели, что все это абсолютно не имеет никакого значения. Ни штаны, ни тетрадочка. Потому что сейчас это... Они еще и на танцы заходят. Кометы, да, свалится на землю, никаких тетрадочек не будет. Но Туви Янсен тут очень как-то нам дает понять, что, несмотря даже на самые ужасные обстоятельства, жизнь, она все равно вот как-то себе складывается. И вот это ее течение как-то нас... Успокаивает, что ли? Да, оно нас успокаивает. Ну, и оно просто... На самом деле, вот когда вспоминаешь какие-нибудь, ну, знаешь, фильмы-катастрофы, где все летит в тартары, и наш герой, сев на старый, не знаю что, кабриолет, пробирается к выживанию, там почти никогда нету таких милых подробностей. Там все уже подчинено только одной идее, только выживание. Одному сюжету. Да. А у Туви Янсен совсем вообще не так. У нее вся эта катастрофа происходит на фоне жизни, или жизнь происходит на фоне катастрофы, и как бы ничего ничем не отменяется. И, соответственно, вот этот мумидол, куда они идут, как такая цель, он, конечно, оказывается не то чтобы не затронутым этой катастрофой, но он максимально внутри нее как-то себя сохранил, потому что они даже... ну как сказать, вот мама, муми-мама, она уже очень волнуется, собственно, когда они приходят, уже там видно, что и муми-папа очень волнуется, и муми-мама очень волнуется. Но муми-мама, она все равно печет свои имбирные пряники. А знаешь, что ей нужно делать? Ей нужно к возвращению муми-тролля испечь торт. И она вот печет этот торт, чтобы порадовать своего малыша. Да-да-да. И, собственно, на запах чего-то вот вкусного, что она там делает, они и приходят. Этот запах и это знание о том, что там мама их ждет вот с каким-то таким чем-то вкусным и уютным, оно их ведет, и там уже и под конец им уже совсем плохо. Они идут такие, уже у них нет ни еды, ни воды. Они очень смешно, мне кажется, преодолевают предпоследний кусок своего путешествия, когда поднимается страшный смерч. Ну, потому что всё, конец света, комета, да. Жуткий смерч. И, в общем, они хватаются за подол этого странного одеяния. Они заставляют Хемуля, только не того Хемуля, который их вытащил из расселины, а его двоюродного брата, который собирает марки и который становится потом тоже важным героем. Они требуют, чтобы он снял свое платье, а это такое платье, типа как у монахини. И они хватаются за подол этого платья, оно раздувается, как огромный парашют, и они на нем прилетают в мумидол. Да. Ну, в общем, да, и дальше они когда прилетают, то все там как обычно, ну, не считая, что все какое-то запыленное, и небо не того цвета, и, в общем, ну, есть пара отличий. И муми-тролль думает, как странно, когда идешь и все время думаешь, и думаешь о чем-то одном. Мне даже уже мерещится запах свежих булочек. Вдохнув, он продолжал идти, но спустя мгновение остановился, поднял морду и принюхался, и бросился вперед. Лес передел, запах свежих булочек становился все яственнее. И вдруг перед ним открылась муми-долина, и голубой домик показался такой же мирный и привычный, как когда они уходили. А в нем мама преспокойно пекла имбирные пряники. Да, но надо сказать, что тоже эта мама, она, может, и любит уют, но она сумасшедшая. Не сумасшедшая, нет. И когда уже все-таки становится понятно, что сейчас комета таки долетит и всех прихлопнет, то все дисциплинированно переезжают в грот. Которые нашли Сниф и муми-тролль в самом начале. Да, они переезжают в грот, собирают массу ненужных вещей просто. Ну и очень нужных, например, ванну. Да, да, и последним каким-то заходом медный они волокут в этот грот тот самый медный таз, то есть ванну, которую все должно накрыться. Вот. Андатор, естественно, он же выхухоль, конечно, с ними. Он продолжает бурчать, что сейчас все накроется, что сейчас конец света. Вот, и когда он уже добирается до пещеры, он, конечно, садится своей попой в потрясающий торт. Мохнатой попой в торт. Мохнатой попой в торт. Он весь в шерсти. Да, да, фу. В общем, там есть еще ряд героических и негероических обстоятельств, но мне очень нравится, что в момент, когда комета таки прилетает, а она таки прилетает, то есть этот конец света никто не отменил. Во-первых, мама очень ловко придумывает, как заткнуть ванной дыру, ну, в потолке вот, грот как-то там так устроить, что у них там есть какая-то дыра. Вот. А, значит, Снус-Мумрик мажет одеяло, которым они закрываются от вход внешнего мира, да, занавешивают вход в пещеру специальным подземным маслом. Ну, такое специальное подземное масло. Ну, и в результате они остаются полностью в целости и сохранности все. И катастрофы, значит, происходят, но какая-то неокончательная. И мне очень нравится, что у этой книжки такой какой-то, ну, не знаю, какая-то очень понятная, ну, я не могу сказать мораль, потому что, на самом деле, муми-тролль не про мораль, но очень понятный смысл, что как бы единственный способ бороться с концом света — это, собственно, свет. Да, что мир вокруг может быть мрачным, враждебным, в нем происходят жуткие вещи, но вот твой личный муми-дол, какое-то место, где продолжает пахнуть булочками, но при этом ты как бы это не значит, что ты не должен затыкать дырки ваннами и занавешиваться специальными одеялами, но тем не менее вот какое-то вот это уютное светлое место, оно тебя спасает от всего, и даже если комета прилетела, то ты встречаешь ее с тортом. Комета на самом деле задела землю своим хвостом, но и это было очень страшно, и полетела дальше. И дальше муми-тролли, очнувшись, они все там легли, закрыли там, не знаю, уши, глаза, ужасно испугались. И потом, когда все это произошло, муми-тролль спросил, погиб ли мир? А мама говорит, ну, все позади. И дальше очень классно Туфи Янсен описывает, как все начинают реагировать. И именно эти реакции всеобщие говорят нам о том, что вот жизнь действительно продолжается. Потому что папа начинает шутить, Снус-Мумрик играет на гармошке, мама начинает петь песенку, а потом, когда они отодвигают это одеяло, пропитанное волшебным составом, и вылезают на улицу, понимают, что наступил новый день и встало солнце. И на этом все заканчивается. А ты помнишь, какой был конец света тогда, в августе 91 года? И что было потом? Ну, я не помню. Ну, в смысле, я не помню какого-то момента, когда говорят, ну, мы победили, а мы тогда, по крайней мере, тогда все считали, что мы победили, и путч не состоялся, и СССР закончился, и всякое такое. Но я не помню, как об этом говорят, я только помню, как все ужасно веселые и едят дыню. Вот эта дыня, она почему-то вот у меня навсегда как-то ассоциируется с этой августовской победой. А у меня ассоциируется с этим всем то, как мы в итоге приехали в Москву, когда все закончилось, и то, что я увидела. А мне это произвело такое сильное впечатление, что я потом даже написала про эту книжку. Ну, не только про это, но про это тоже. Дело в том, что весь город был в разобранных баррикадах, на которых краской были написаны всякие лозунги, типа «пучистов в тюрьму», «долой хунту», всякие слова совершенно непонятные, но люди выражали свой гнев против этих людей, узурпировавших власть. И потом, я помню, мне кажется, это было где-то на Арбате, была огромная толпа, и все были, мне казалось, я так запомнила, что все были ужасно счастливые. На мне была очень красивая синяя курточка, и светило солнце очень ярко, и там был воздушный шар. И я помню, как все люди забирались в эту корзину, и этот воздушный шар летал над Москвой. Мне кажется, что мне это не приснилось, это было по-настоящему. Там еще были телевидения с разными камерами, и всех снимали, и мне очень хотелось туда попасть, я все время пыталась мелькать как-то. Конечно, «Воздушный шар» — это абсолютно из книг Туви Янсен. Непонятно. Хотелось бы, чтобы сейчас он тоже прилетел, да, и мы все куда-нибудь бы очень улетели. Да, ну, в общем, когда появится «Воздушный шар», не ясно, но очень хочется, чтобы вот этот момент, когда мы все должны сидеть дома, был в том числе вот таким же уютным и светлым, хотя бы отчасти, как в книгах Туви Янсен. Напоследок мы всегда советуем три книжки, которые немножечко про то же, про что мы только что говорили, ну, в том числе, потому что все книжки, конечно, не на какую-то одну тему, а на много разных. И в этот раз мы решили посоветовать книжки все-таки не про конец света, а про то, как герои оказались вынуждены в каких-то других обстоятельствах жизни. И в этих обстоятельствах жизни у них как-то стала по-новому складываться жизнь. Одна книжка называется «Говорящий сверток». Ее написал знаменитый английский писатель Джеральд Даррелл. Вообще он писал очень много книг о животных. Это книжка о том, как двое братьев поехали на каникулы в Грецию к своей сестре Пенелопе. И однажды пошли покупаться, и они находят на берегу моря таинственный сверток, и потом попадают в совершенно удивительный, придуманный Дарреллом мир. Их ждут там необыкновенные приключения, и все это написано ужасно смешно, потому что у Даррелла совершенно восхитительное чувство юмора. В общем, очень советую ее прочитать. Еще одна книжка называется «На острове Сальтрока». Ее написала Астрид Лингрен. Она не то чтобы про изоляцию, то есть она не про изоляцию, она про то, как семья, здесь папа и несколько детей, отправляются на дачу. Они снимают летний домик в новом месте, где они до этого ни разу не были. Там все совершенно незнакомые люди, и место это совершенно незнакомое. И постепенно эта Сальтрока оказывается для них таким замечательным, совершенно любимым раем, в который они все время мечтают вернуться. Третья книжка — это очень знаменитая книга. Ее написал такой немецкий писатель Михаэль Энде. Она называется «Бесконечная книга» или «Бесконечная история». По ней есть довольно клевый фильм. Там главный герой такой, ну, не очень, в общем, счастливый ребенок 10-11 лет. Он прячется от хулиганов. То есть он тоже вот находится в некоторой опасности и прячется. И находит такую какую-то книжку, и через нее попадает в другой мир, где оказывается наоборот супергероем, ну, немножко как Гарри Поттер, который понял, что он волшебник, где оказывается таким супергероем и воином, который должен тот мир спасти как раз от катастрофы. Еще я хотела сказать, что мы читаем все ваши письма, нам ужасно приятно их получать. Мы обязательно сделаем выпуск, посвященный вопросам, которые вы просите обсудить, а именно вопрос про отношения с родителями. Мы думаем над ним, он точно будет, обещаю вам. На этом мы с вами прощаемся. Очень надеемся, что вы слушаете наш подкаст «Сидя дома» и что с вами все хорошо. Не болейте и не гуляйте. Сидите дома. Читайте книжки. Слушайте подкаст «Экспекта Патроном». Мойте руки. Слушайте нас в Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, в Google Play, в Оверкасте, в Кастбоксе и, конечно же, в приложении «Радио Арзамас». Да, вообще, «Радио Арзамас» — отличный способ проводить карантин. Там есть не только наш подкаст, а еще всякие подкасты и лекции, и курсы и для детей, и для взрослых. Мы очень стараемся, чтобы вам было не скучно. Мы благодарим нашего редактора Асю Терехову, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, композитора Михаила Сарабьянова, фактчекера Надежду Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана, студию «Резонант Артс». И, конечно, нашего любимого режиссера. Ой. Звукорежиссера. Звукорежиссера. Мы с тобой еще не артистки сцены. Черт. Павла Цурикова. Спасибо. Пока. Пока. Thank you.